19 января в Пхеньяне в баскетбольном зале на улице Чонгчун состоялось торжественное открытие 43-й республиканской спартакиады школьников на пресс-пикченера. На открытии присутствовали работники соответствующих учреждений и Союза молодежи и школьники. Спартакиада будет проводиться с января месяца по август месяц в Пхеньяне, Пхенсоне, Саривоне и Хамхыне. В ее рамках пройдут состязания по 17 видам спорта, в том числе баскетболу, волейболу, настольному теннису, тхэквондо, национальной борьбе с сирым, плаванию и бегу на коньках. В них будут принимать участие ученики старших, средних и начальных школ. По окончании церемонии открытия состоялись волейбольные состязания между мужскими командами из Мундокской старшей школы Тэсонского района и Турусской старшей школы Садонского района Пхеньяна.